Глава 22. Поначалу наша деревня отнеслась к Андереро будто к королю. Впрочем, во всем этом была какая-то магия. Люди у нас по своей природе совсем не открытые. Наверняка все это отчасти объясняется нашим ландшафтом, состоящим из гор и ущелий, лесов и узких, зажатых между крутыми склонами долин, и нашим климатом с его дождями, туманами, морозами, метелями и ужасной жарой. Да к тому же война, конечно, ничего не улучшила. Она еще больше закрыла двери и души, тщательно замкнув их на замок и удерживая подальше от света их содержимое. Но в первое время, когда миновало невероятное удивление от его приезда к нам, Андерер невольно сумел проявить такое обаяние, которое было способно улестить даже самых недружелюбных, потому что его хотели видеть все — дети, женщины, старики, а он отдавался этой игре без неудовольствия и улыбался всем подряд, приподнимая шляпу перед дамами и приветствуя кивком мужчин, хотя и не произнося ни единого слова. Так что если бы некоторые не слышали, как он говорил в первый вечер, его можно было бы принять за немого. Он не мог пройти по улицам, чтобы за ним не увязалась смешливая стайка праздных ребятишек, которым он делал маленькие подарки, казавшиеся им сокровищами. Ленты, стеклянные шарики, золоченые шнурки, листки разноцветной бумаги. Он доставал все это из своих карманов, словно они были постоянно этим набиты, словно весь его багаж был наполнен этим. Когда он заходил в конюшню папаши Зольцнера, чтобы навестить своих животных, дети наблюдали за ним от двери, никогда не осмеливаясь войти, а он, впрочем, никогда и не приглашал их это сделать. Здоровался с лошадью и осликом, всегда величая их по именам и обращаясь на «вы», гладил их и просовывал меж их серых губ кусочки золотистого сахара, который доставал из маленького бархатного мешочка цвета граната. Мальчишки смотрели на это зрелище, разинув рты и вытаращив глаза, и гадали, из какого языка были слова, которые он нашептывал на ухо своим животным. По правде сказать, он больше говорил со своей лошадью и ослом, чем с нами. Шлосс получил от него предписание стучать ему в дверь в 6 часов утра и, не входя, оставлять у порога поднос с неизменным завтраком — круглая сдобная булочка, заранее купленная Андерером у Вирфрау, сырое яйцо, кувшин с кипятком и большая чашка. «Ведь не пьет же он пустой кипяток!» — бросил однажды Рудольф Шейлинг, с 12-летнего возраста глотавший одну сивуху. Андерер пил чай, крепкий чай, от которого на краю чашек оставались бурые следы. Я и сам однажды попробовал этот чай, когда он пригласил меня в свою комнату поболтать немного и показать мне кое-какие книги. Чай оставил во рту привкус кожи и дыма, а также солений. Я никогда не пил ничего подобного. На обед он спускался в большой зал. Там всегда были любопытные, пришедшие поглазеть на него, особенно на его изысканные манеры, на то, как он изящно держит вилку и нож, вонзая их в белое цыплячье мясо или в плоть картофельной. Вначале Шлосс честно пытался копаться в своей памяти, отыскивая там рецепты, достойные своего постояльца, но вскоре забросил это дело, причем по просьбе самого Андерера. Несмотря на свое совершенно круглое тело и румянец на щеках, он почти ничего не ел. После трапезы его тарелка никогда не была пустой. Там оставалась добрая половина порции. Но зато он беспрестанно пил воду полными стаканами, словно его постоянно томила сильная жажда. Это вынудило Маркуса Граца, тущего как щепка дохляка, заметить, что, по счастью, тот не отливает в штаубе, потому как иначе бы она из берегов вышла. Вечерами он съедал только суп, впрочем, скорее бульон, чем суп, и еще что-нибудь легкое. Потом поднимался в свою комнату, попрощавшись кивком головы с клиентами трактира. Свет в его окне горел допоздна. Некоторые утверждали даже, что видели его всю ночь. В любом случае, все недоумевали, чем же таким он там занимается. В первые дни своей жизни у нас он мерил шагами наши улицы, методично, словно производя осмотр территории по квадратам или делая топографическую съемку местности, чего никто по-настоящему не сознавал, для этого надо было постоянно следовать за ним, а это делали одни ребятишки. Вырядившись как персонаж старой басни, полный пыльной рухляди и забытых слов, он шагал, слегка раскидывая ноги носками в стороны и опираясь левой рукой на красивую трость с набалдашником из слоновой кости, а в правой, довольно крепко держа маленький черный блокнот, двигавшийся в его пальцах туда-сюда, словно странный прирученный зверек. Иногда он выводил подышать свежим воздухом одно из своих животных, лошадь или осла, и вел их под усы, оглаживая им бока к берегу Штауби, чуть выше моста Баптистербрюке, чтобы они пощипали свежей сочной травы. Сам он пристраивал свои жирные ягодицы прямо на земле и сидел, не двигаясь, глядя на течение прозрачные водовороты, словно собирался извлечь оттуда какое-то чудо. Дети оставались поодаль, немного выше по склону. Все уважали его молчание, и никто не бросал камешки в воду. Через 2 недели после прибытия Андерера в нашей деревне произошло первое событие. Думаю, идея осенила мэра, хотя и не могу в этом поклясться. Сам я никогда не спрашивал его об этом, поскольку это было совершенно неважно. Зато было важно, что это произошло тем вечером, вечером 10 июня. Каждый к тому времени понял, что хотя Андерер у нас всего лишь проездом, но он уже обзавелся своими привычками и наверняка собирается пробыть тут долго. И вот 10 июня разнеслась новость, что деревня с мэром во главе собирается принять гостя как положено. Будут приветственные речи, музыка и даже «шоппесенвас», что на диалекте означает что-то вроде «большого стола, уставленного бутылками, стаканами и угощением, который накрывает по случаю некоторых народных торжеств». Цунг Фрост хлопотал с самой зари, возводя рядом с крытым рынком маленькую эстраду, на самом деле больше напоминавшую эшафот. Стук молотка и визг пилы послышались еще до того, как солнце съело небесную черноту, вытащив из постели отнюдь ни одного ротозея. К 8 часам новость знали уже все. В 10 часов народу на улице стало больше, чем в рыночный день. После полудня, пока Цунгфрост заканчивал выписывать на широком бумажном транспаранте, натянутом над эстрадой, приветствие большими дрожащими буквами, «Wie sind auch wenn neukomme» — странная фраза, родившаяся в голове Диодема. 2 ушлых торговца в разнос, не весть как прознавших о событии, уже предлагали окружающим благословленные медальончики, крысомор, ножи, нитки, календари-справочники, семена, благочестивые картинки и фетровые шляпы. Я был немного с ними знаком, поскольку часто встречал их на горных или лесных тропах. Это были отец и сын, оба с чернильно-черными волосами и грязные, как парша. Никто даже не знал их имен. Все звали их «де рюнгере», то есть «бегуны», потому что они были способны покрыть значительное расстояние всего за несколько часов. Отец поздоровался со мной. «Кто вам сказал, что у нас праздник?» «Ветер». «Ветер? Тому, кто умеет слушать, он много чего говорит». И он посмотрел на меня с хитрым видом, сворачивая себе сигарету. «Вернулся Вас?» «Не имею права. Дорога по-прежнему закрыта». «А как же ты запасаешься товаром? Опять ветер?» «Нет, не ветер. Ночь. Когда хорошо знаешь ночь, она тебе как сказочное покрывало. Стоит набросить на себя, и пройдешь, где захочешь». Он громко рассмеялся, показав 4 последних зуба, торчащих в челюсти, как пеньки на пустынном холме. Чуть дальше Диодем наблюдал за работой Цунгфроста, который заканчивал выписывать буквы. Он коротко махнул мне рукой, но свой вопрос, немного беспокоивший меня, я задал ему позже, уже когда мы стояли бок о бок перед самым началом церемонии. «Твоя идея?» «Идея чего?» «Фразы». «Это Оршвер мне сказал». «Что сказал?» «Придумать что-нибудь, какие-нибудь слова». «Странная она твоя фраза. Почему было не написать ее на Дипершафт?» «Оршфер не захотел». «Почему?» «Не знаю». «Тогда я тоже не знал. Но позже у меня было время поразмыслить над этим. Андерер был тайный. Никто не знал, кто он такой. Никто не знал, откуда он и почему оказался здесь. И никто также не знал, понимал ли он нас, когда мы говорили на диалекте. Возможно, написанная фраза и была способом выяснить это. Впрочем, довольно наивным способом, который и цели своей не достиг, потому что тем вечером, оказавшись перед эстрадой и увидев надпись, Андерер сделал паузу, пробежал ее глазами и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь к ступеням. Понял ли он ее хотя бы? Неизвестно. Сам он ничего об этом не сказал. Странную фразу нашел Диодем, если только не придумал ее нарочно. Она означает, или скорее может означать, разные вещи, поскольку диалект похож на мягкую ткань. Его можно растягивать во все стороны. «Визунт урох вен ной камме» может означать «мы рады, когда к нам прибывает кто-то новый». Но может означать также «мы рады, когда у нас случается что-нибудь новое». А это уже не то же самое. Любопытнее всего, что «врох» тоже имеет двойной смысл и зависит от контекста, в котором употребляется. Рады, счастливы, а также внимательны, бдительны. И если отдать предпочтение этому второму смыслу, фраза звучит уже довольно странно и внушает тревогу, чего никто тогда не заметил, но в моей голове она продолжала отдаваться неким предупреждением, содержавшим в своих недрах небольшой запасец угроз, вроде занесенного кулака или лезвия ножа, которое блестит на солнце, когда им поигрывают.